Наталья Горбаневская. «Ворованный воздух». За поэзию нас платили тюрьмой, лагерем. Бывало, что и гибелью, как Гумилев и Мандельштам. В послесталинские вегетарианские годы опять-таки лагерем, психбольницей или хотя бы конфискацией машинки на обыске. Конечно, платили далеко не все поголовно, но рисковал каждый. Каждый, кто зимой 1962-1963 годов переписывал на машинке только что запущенный в самиздат реквием Ахматовой, рисковал ночным стуком в дверь, обыском, арестом. И каждый это знал. И продолжал в ночной тишине стучать по клавишам. Сотни, тысячи этих отдельных читателей, но не будем преувеличивать, не миллионы. Миллионы питались жвачкой того, что называлось советской поэзией, желая читать то, что хотят, и другим подарить эту свободу чтения, создали чудо, известное под названием «самиздат». На допотопных пишущих машинках поначалу распространялись извлеченные из забвения или небытия стихи. Та поэзия, о которой смело можно сказать словами Мандельштама «ворованный воздух». Позже в самиздат пошли и проза, и документы, и информация, и исторические труды, и философия, и богословие, и... оборвем перечень. Но начинался самиздат с поэзии. В один прекрасный декабрьский день 1962 года мне случилось стать участницей события, на мой взгляд, необыкновенно важного. Будучи в гостях у Анны Ахматовой в одной из московских квартир, где ей оказывали гостеприимство, я, как многие другие в те годы, получила разрешение переписать ее реквием. Это цикл стихов или поэма, насчет жанра мнения расходятся, но это не важно, был написан в 1935-1940 годах, во время разгула сталинского большого террора. Много лет его слышали лишь считанные друзья поэта и в большинстве запомнившие стихи наизусть. Ни сама Ахматова, ни ее немногочисленные слушатели никогда не доверяли реквием бумаги. Но после того, как в ноябре 1962 года в «Новом мире» был напечатан «Один день Ивана Денисовича», Ахматова подумала, что, может быть, наступило время и для реквиема. И оно действительно наступило, но не для печатной публикации в Советском Союзе, где после очередной кратковременной оттепели быстро начались новые заморозки. Наступило время выйти реквиему в самиздат. Протягивая мне шариковую ручку, Анна Андреевна сказала: «Этим карандашиком перед вами переписал реквием Солженицын». Но кроме меня и Солженицына, этим ли, не этим ли карандашиком, реквием переписали у Ахматовой десятки людей. И, конечно, каждый или почти каждый, вернувшись домой, сел за пишущую машинку. Я сама отпечатала, наверное, десятка-два закладок по 4 экземпляра в каждой. Раздавая реквием друзьям и знакомым, я каждый раз выдвигала простое требование: перепечатайте, один экземпляр возвращаете мне. И дальше все шло по новому кругу. Так только через мои руки распространилось сотни экземпляров реквиема, а общий его самиздатский тираж достиг по меньшей мере нескольких тысяч. Примечание. Выступление на конференции «Праведники ГУЛАГа», Милан, декабрь 2003 года.